«Почта!» — крикнул Юэн, когда они подошли к станции. «Заходи, Юэн!» Охранник свесил ноги с края платформы и следил за их приближением. «Нас сегодня двое». «Что, взял себе ученика?» «Помощника по особым поручениям». Майкл выпятил грудь от собственной значимости и безуспешно попытался дойти до конца туннеля, ни разу не упав. Охранник не удержался от улыбки, увидев в свете станционных огней малыша, важно вышагивающего впереди отца. «У нас письмо от Розмари для...» Майкл растерянно оглянулся на Юэна, но охранник ответил раньше. «Для Вернона. Они переписываются раз в месяц». Он сложил ладони рупором и проорал на всю станцию. «Верн!» Затем он помог Майклу подняться на свободный край платформы, между путями и рядом деревянных лачуг. Тем временем из одной лачуги вышел седой человек в синем комбинезоне и направился к ним. Майкл помчался к нему навстречу с письмом, написанным на обрывке коричневой бумаги, оторванном от картонки. Панический страх за сына на секунду уколол Юэна, но он прогнал его прочь. Бьюкенен-стрит была хорошей станцией, и с людьми, жившими тут, ему было так же уютно, как дома. «Вам письмо, сэр!» – восторженно завопил Майкл. Благодаря курьерам метро оставалось одним большим сообществом, а не горсткой разрозненных станций. Это была очень уважаемая профессия, хотя и опасная. Курьеров тренировали как солдат и старателей, рыскающих по руинам на поверхности. «Спасибо, молодой человек!» – важно поблагодарил мальчика Вернон, принимая письмо, и подмигнул Юэну. «Весь в отца!» «Надеюсь!» – Юэн улыбнулся Вернону в ответ и повел Майкла на другой конец платформы, где горел огонь в большой железной печи, от которой под самый потолок тянулся залатанный дымоход. Три женщины жарили на плите яичницу с грибами, а четвертая склонилась над кастрюлей с грибным чаем, источавший едкий аромат. «Ну что, заморим червячка?» – предложил Юэн сыну. «Да!» Курьеров всюду принимали гостеприимно. Испытав это на себе, Майкл впервые понял, что его мир не ограничивается одной станцией. Яичницы и грибы жарились на сале, которое использовалось снова и снова, пока не становилось прогорклым. Но даже и тогда оно придавало еде приятный привкус, и его аромат казался божественным после туннелей, пропахших сыростью и плесенью. Отец и сын ели, опершись спинами о стену, отполированную за долгие годы, сотнями других спин. Потом передали пустые тарелки и кружки одной из женщин и снова отправились в темноту. На этот раз Майкл шел тихо, и после первой лампочки Юэн не удержался и спросил. «Ты чего затих?» «Ага». «Я спрашиваю, почему?» «А, просто стараюсь не упасть и смотрю на тебя». «Ну, смотри». Они прошли еще немного, и тишину нарушали только прыгающие шаги Майкла. Юэн по привычке ступал, не издавая ни звука, как вдруг его посетила неожиданная мысль. «А как ты видишь меня в темноте?» «Вообще-то никак», — ответил мальчик очень серьезно. «Но если я вот так поверну голову и посмотрю краешком глаза, то вижу твою тень в темноте». «Силуэт?» «Да. Это называется боковое зрение». «Бочковое зрение», — прилежно повторил Майкл, запоминая. «Боковое». «Боковое». «Боковое?» «Да». На Каукаденс было темно. Эта станция всегда чем-то напрягала Юэна, и ему совсем не улыбалось обнаружить ее в темноте, когда рядом с ним шагал его маленький сын. Почтальоны миновали последнюю туннельную лампочку перед станцией, и Юэн задумчиво снял с плеча автомат, взяв его на изготовку. «Пап!» – голос мальчика неуверенно дрогнул. «Тихо! Встань сзади! Тут что-то не так!» Майкл зашел за спину Юэну и взялся за полу его плаща, чтобы случайно не потерять отца в темноте. Юэн медленно пошел вперед, пытаясь различить хоть какие-то звуки, кроме шума, производимого мальчиком. Сердце колотилось, как бешеное, от тревоги за сына. «Все в порядке, Майкл, не бойся», – прошептал он. «Я знаю, пап, ты же рядом». От этих слов Юэн чуть не споткнулся, но тут же опомнился и снова вперил взгляд во мрак впереди. Непроглядная темень давила. Мальчику вдруг захотелось домой. Юэн резко остановился, и Майкл по инерции уткнулся ему в спину. Со стороны платформы слышался странный свистящий шепот, такой тихий, что слов не разобрать. Майкл придвинулся как можно ближе к отцу, а Юэн присел на одно колено, прижал к стволу автомата фонарь, но не включил его, а направил в черноту туннеля перед собой. Так они и ждали, а шепот впереди продолжался, наводя дурманящий морок, как мантра гипнотизера. Он нарастал и усиливался, будто говорил уже не один голос, а много. И тут впереди промелькнула тень, а потом что-то с гулким звуком стукнулось о рельсы. Майкл закричал от ужаса. Яркий режущий луч пронзил темноту. Юэн сощурился, пытаясь разглядеть хоть что-то за слепящим светом, а Майкл, зажмурив глаза и поскуливая от страха, вытащил из кармана перочинный нож и размахивал им в сторону невидимого врага. «Курьер!» – раздался сиплый напряженный голос. «Он самый!» Голос Юэна был ничуть не лучше, и он откашлялся, чтобы прочистить горло. «Это я, Юэн!» С той стороны помолчали, и свистящий шепот раздался снова. Юэн понял, что этот часовой шепчется с кем-то на платформе. «Кто там с тобой?» «Мой сын». «Не маловат он шататься по тоннелям?» Юэн не двигался с места и по-прежнему стоял на одном колене, направив ствол автомата на свет. «В нашем деле надо начинать с измала». Тут Юэн приврал, но ничего лучше сходу придумать не смог. «Положите-ка оружие, братцы!» «Сначала сами покажитесь», — ответил Юэн, не пошевелившись. «И то верно. Сейчас, погодь!» Луч прожектора поднялся вверх, осветив дугой потолок туннеля и четырех людей, стоявших под ним. Юэн узнал их лица и немного расслабился. И все-таки что-то здесь было не так. «Чего в темноте сидите?» Четверо со станции вдруг стушевались, и их понурый вид сразу напомнил Юэну, за что он так не любил эту станцию. Местные жители были ленивы, затягивали любую работу и тем самым наживали себе массу проблем. «Да кабель от генератора вчера перегорел». «Я же, кажется, в том месяце принес вам новый», — невозмутимо напомнил Юэн. Люди со станции переглянулись. Видимо, никому не хотелось отвечать. «Ну да», — протянул первый часовой. «И что, он уже тоже накрылся?» — удивленно спросил Юэн и медленно поднялся, но автомат не опустил. «Да нет, все в порядке. Ребята уже чинят». Теперь Юэну все стало ясно. Обычное разгильдяйство снова завело обитателя Каукаденс в беду. Краем глаза он заметил, как сбоку что-то блеснуло, и повернулся к Майклу, который все еще сжимал ножик. Его охватила гордость за сына. «Молодец, Майкл, убери нож». Мальчик сложил лезвие и убрал руку в карман, но и там не расставался с ножом, а держал его в кулаке, на всякий случай. «Сегодня просто проходим мимо», — сказал Юэн часовым. «А, ну ладно». Они слегка расстроились. Так всегда бывало, когда Юэн никому не оставлял писем. Все подземные жители изголодались по новостям с других станций, и малейшее известие пожиралось с жадностью и обсасывалось до косточек. «За станцией-то свет есть?» – спросил Юэн. «Да, это только у нас темнота». «И на том спасибо». Юэн двинулся по рельсам вперед. Теперь, когда напряжение спало, и они вышли на станцию, Майкл смог наконец приглядеться к часовым и к платформе. Грязные, неумытые люди в старой и изношенной одежде. Никакого сравнения с жителями Сент-Инока. Их усталые глаза горели от голода, и от этих взглядов Майклу стало очень неуютно. Он заметил, что на платформе не было деревянных хижин, как у них или на Бьюкенен-стрит. Вместо них торчали лишь навесы из грязных тряпок и прохудившиеся палатки. Детей он не видел, хотя где-то далеко слышался тонкий плач. В некоторых палатках горели свечи, и обстановка была, как у него дома. Вот только никакого уюта она почему-то не внушала. У противоположного конца платформы они миновали еще троих часовых, которые молча проводили почтальона взглядами, и дальше снова начался туннель. К своему удивлению, Майкл был рад вернуться в затхлую и тесную темноту. «А у нас дома свет никогда не гаснет. Правда, пап?» Голос Майкла звенел слишком громко, и Юэн обернулся проверить, насколько далеко они отошли от станции. «Гаснет, малыш, когда мы чиним проводку». «Я ни разу не видел», — упрямо произнес Майкл. Мальчик был уверен, что если он чего-то не видел, то этого и не существует. «Мы это делаем, когда все спят, чтобы никому не мешать». «О, вот это мудро!» «Обычная логика, Майк». «А почему на той станции так не делают?» Юэн остановился и задумался, подбирая слова. «Люди не всегда делают то, что лучше для них». «Это как?» – озадачился Майкл. Юэн хотел привести пример, который сам слышал от отца. Но вдруг понял, что ни у Майкла, ни у других детей подземки никогда в жизни не было шанса объесться конфетами. «Ну вот представь, тебе давно пора спать, а ты не ложишься. Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно», – улыбнулся мальчик. «Так, а потом, когда мама тебя разбудит?» «Ну, плохо. Хочется еще поспать». «А теперь представь, что так поступает целая станция. Не ложатся вовремя. Не делают то, что нужно. Не высыпаются как следует. Не запасают еды для всех. Не меняют испорченный кабель, пока он не перегорит. Это не очень умно, правда? Да, малыш, совсем не умно. Сент-Джордж-Кросс была заселена с соседних станций в первые годы после войны, но не имела собственного выхода на поверхность. Прямо на дне обрушилось здание, перекрыв все пути туда и обратно. Однако освещение здесь было отлажено лучше, чем на других станциях. По сравнению с ними, Сент-Джордж-Кросс просто купалась в свете. Часовой на подходе издалека заметил Юэна и Майкла и радостно их поприветствовал. «Здорово, Юэн!» «Привет, мужики!» Напряжение в один миг покинуло Юэна, как будто гора упала с плеч. «Твой сынишка?» – спросил часовой. «Да, его зовут Майкл». «Привет, Майкл! Добро пожаловать на нашу станцию!» Часовой говорил ласково и приветливо, и Майкл удивился тому, какими разными могут быть люди, живущие по соседству. «Проходите, скоро будем обедать». Они вышли на платформу, по которой деловито сновали местные. На том конце небольшая группа детей обучалась боевым искусствам. Инструкторша ходила среди них и поправляла им технику. Заметив Юэна, она помахала ему, как старому знакомому, и снова занялась детьми. Общая кухня располагалась в бывшей подсобке. Стену, которая когда-то отделяла ее от платформы, давно разобрали. У одной стены стояли большая железная печь, открытый очаг, ряды столов и шкафы. В углу гудела морозилка. Диковинная вещь. Во всем метро их было две или три. «Как здесь хорошо», — сказал Майкл, озираясь вокруг. «Да, мне тоже нравится». «У нас есть для них письма?» «А как же? И письма, и посылки». «Больше, чем для остальных станций?» «Им всегда пишут больше», — объяснил Юэн. «Тут делают виски». С тех пор, как Юэн стал отцом, он почти не пил спиртного, но Майкл знал, что мать прячет бутылку под кроватью. Иногда она к ней прикладывалась, и мальчику совсем не нравилось, как от нее пахло после этого и как она себя вела. «И что, много покупают?» – спросил он. «Много. Так много, что они даже небольшой поезд себе завели». «Я его видел. Он проезжал мимо нашей станции», – восторженно закричал мальчишка, но его внимание тут же переключилось на кухню, где мужчина и женщина, стоящие у плиты, раскладывали по тарелкам мясное рагу с грибами. Юэн и Майкл взяли свои тарелки и сели за стол. Они ели, наблюдая за тем, как тренируются дети. «Я тоже тут учился», — сказал Юэн. Майкл знал это и кивнул. Когда война нанесла последний удар, взаперти на Сент-Джордж-Кросс оказалась группа солдат в увольнительной. Их выдержка и авторитет помогли быстро восстановить порядок на станции. Именно они готовили дозорных, охранявших и обходивших туннели, курьеров и старателей, добывавших припасы в городе. Со всех станций на Сент-Джордж-Кросс присылали подростков, чтобы их обучали военному мастерству в обмен на полезные товары. Первыми стали Юэн и несколько его ровесников, вскоре после заселения подземки. С тех пор так и повелось. «Ты сюда тоже приедешь, лет через 5», — сказал Юэн сыну. Майкл обиженно выпятил губу. «Да ну! Ты же сам меня всему научишь». Юэн действительно старался учить детей сам, по мере сил и возможностей. «Если хочешь стать курьером, иначе никак». Майкл задумчиво кивнул, отправил в рот полную ложку рагу и тут же заговорил снова. «А можно...» «Майкл, не говори с полным ртом». Мальчик проглотил пищу. «А можно сейчас тут остаться?» «Нет, нельзя. Сейчас мы доедим и отправимся домой». «Ну...» «Ты что, хочешь остаться тут один?» Майкл рассмотрел ту возможность и отчаянно замотал головой. «Я так и думал», — ухмыльнулся Юэн. Поев, они передали почту начальнику станции. На Сент-Джордж-Кросс была военная дисциплина, и начальник сам передавал письма по назначению. «Пора домой», — сказал Юэн и повел сына обратно к туннелю, по которому они пришли. «Юэн, погоди!» Майкл обернулся и увидел, что к ним подходит худая женщина с длинными темно-рыжими волосами, в куртке цвета хаки. «Аня», — сказал Юэн. «Привет. Извини, не сразу тебя заметила». Щеки у нее раскраснелись, и она прижала ладонь к груди, делая вид, будто это от бега. Майкл смерил ее неодобрительным взглядом и принялся чистить подошву о платформу. «Перестань», — одернул его отец. «Не хотите составить мне компанию?» — спросила Аня, махнув рукой в сторону противоположного пути. — «Да, с удовольствием». Майкл изумленно уставился на отца. Ему было непонятно, откуда вдруг столько радости. Мы поедем на поезде, Майкл. Вот теперь все стало ясно, и Майкл запрыгал от радости. Аня протянула ему руку, и мальчик, покосившись на отца, взялся за нее, а потом они все вместе пошли ко второму пути.